отношение к еде. Я обещал, что диет не будет, но будут некоторые ограничения, необходимые для выявления скрытых психологических пунктов и иллюзий, которые мешали тебе похудеть ранее. На время чтения этой книги прекрати есть после 18:00. Ты освободишь время, которое тратила на готовку, потребление, переваривание пищи, то самое время, когда желудок работал как печь по утилизации окружающей природы, а мозг лениво покачивался в сытой голове с шикарно гладкими щеками, не нуждающимися в подтяжке. Так вот, именно это время ты потратишь на честную встречу со своими проблемами, которые есть во взаимоотношениях с тем самым миром, который ты пыталась съесть. Будешь разбираться с близкими или с мыслями в своей голове, увидишь, что в твоей жизни тебе не нравится, что ты не договариваешь, что вытесняешь. Количество приема пищи в сутки можешь оставить прежним, но никаких перекусов. Строго придерживаемся двух- или трехразового питания. Твое вставшее на правильный путь стремительно преображающееся тельце скажет тебе спасибо. Ешь столько, сколько хочешь. Внимание, ешь столько, сколько хочешь. Не больше и не чаще. Для этого необходимо внимательно прислушиваться к себе каждый раз и задавать вопросы. Я действительно хочу есть? Или просто пора себя таким образом развлечь? Я хочу есть или боюсь, что захочу, а еды или времени на нее не будет, и я упаду в голодный обморок? Я правда думаю, что упаду в обморок? Или я так раньше шутила, а потом не заметила, как в это поверила? Мне надо доедать, а если нет, то что тогда произойдет? Точно ли я таким образом выражу уважение к труду хлеборобов, и так ли важен ритуал «чистая тарелка»? В первые 3-5 дней при отказе от еды после 18:00 ты можешь еще чувствовать дискомфорт, и это нормально, ведь любое перерождение сопровождается дискомфортом. Но вскоре ты начнешь испытывать от этого удовольствие. После 3-5 дней этой практики ты начнешь чувствовать эйфорию, и скоро тебя уже будет сложно заставить есть после 6, потому что с каждым днем ты будешь испытывать все большее удовольствие от легкости, предвкушения, изменений, независимости, отсутствия зацикленности на еде, превышающее удовольствие от самой еды. Если возникают трудности с отказом от пищи после 18:00, можно использовать спортивный белковый коктейль даже ночью, но один раз. За модой и популярностью протеиновых коктейлей сложно уследить. Они могут считаться вредными в начале года и признаваться целебными в конце. Неважно. Практика показывает, что за время прохождения курса люди не прибегают к их помощи более 4 раз, кроме случаев с нагруженным спортом. Это количество коктейля не навредит при любом к нему отношении моды на данный момент. Задача коктейля — помочь перейти на восприятие еды как энергии, чтобы научиться находить удовольствие более высокого плана, чем еда. Тебе скоро станет понятно, что не надо было тебе никакой еды вечером. Ведь коктейль решает этот вопрос. Бак заправлен. А что надо? Вот мы и узнаем. Я рекомендую записывать мысли и эмоции, приходящие после 18:00 вместо ужина. После того, как ты переживешь дискомфорт из-за отказа от ужина, появится ощущение, что ты покидаешь стадо жвачных животных, которые, ложась спать, думают о том, как позавтракают отменной яичницей, после завтрака ждут обеденную солянку и макароны. Там уже время подумать о вафлях с какао на полдник, иначе как дожить до вожделенного ужина? Вот и день прошел. Пора опять задуматься об очередном завтраке. А так ли трудно отказаться от удовольствия с пустыми глазами катить по продуктовому магазину телегу со снедью, глубокомысленно размышляя о рецептах? Освобождаясь от этих мыслей, ты уже переходишь на другой уровень мышления, где доступны другие удовольствия. Нужно лишь твое согласие и немного времени. Позже, если захочешь, ты сможешь вернуться к поздним ужинам, но уже другая, новая ты, легко сможет позволить себе изящную трапезу в приятной компании и уже не станет забивать желудок жирным силосом на случай внезапной войны. Ты почувствуешь нарастающее чувство превосходства над теми, кто по-прежнему боится умереть в страшных конвульсиях от голода, если в 21.00 не заест отлично замайонезированное оливье 300-граммовым куском сметанника. Потребности этих людей начнут казаться примитивными. Это потому, что они и есть примитивные. Да, это тщеславие. То самое, что питает людей эмоциональной энергией с низкими вибрациями, но мы им воспользуемся, раз оно у нас все равно уже есть. Тщеславие, хотя и порицаемое качество, но сладкое. Вот им и заменим вечерние эклеры. Но только не нужно тратить эту энергию на высокомерие. Это не изящно. Лучше направить ее на отвращение к обжорству, чем тратить на театральное закатывание глаз. Если грамотно ее использовать, можно обходиться одним приемом пищи в день, хотя бы пока не достигнешь результата. При этом сохранится возможность смотреть по сторонам и под ноги, а не в потолок. Это ограничение вводим, пока ты проходишь этот курс, или до достижения необходимого результата, если тебе надо сбросить более 3-7 килограммов, которые тебя покинут за это время, пока ты читаешь эту книгу. Если тебя одолевает голод, можешь воспользоваться техникой блокировки аппетита, которая описана в конце книги, но думаю, что это не понадобится, ведь твоего голода не существует. Ты сама его придумала.